Механистка, полусидя над телом Артура, коснулась его плеча. «Вставай! Вставай!» Кей не понимал, откуда взялось это странное оцепенение, но продолжал стоять, глядя на Мухаммади. «Ну перестань», — ласково сказала Маржан. «Сам виноват. Перестань притворяться». Лицо Артура было белым, как мел. Он снова начал свой танец со смертью. Кей нагнулся. Механистка все-таки среагировала на движение, но уже слишком поздно. Усиленные моторами пальцы Кея сомкнулись на ее руке, чуть ниже амбразуры лазера. Сияющая белая игла вонзилась в воздух. Дач начал медленно выворачивать руку. Это было непросто даже в силовой броне. Тело механистки немногим уступало ей в прочности. Луч дернулся, с шипением полосуя пульты. Пилоты попадали на пол. Лишь один, то ли самый безрассудный, то ли дисциплинированный, продолжал водить команды на торможение. Лазер прервал его работу. Раздался хруст, когда кисть механистки сломалась и повисла на жгуте разноцветных проводов и рифленых трубках приводов. Маржан закричала. После глотка вина ее чувствительность к боли оставалась на человеческом уровне. Лазерный луч исчез. Кей оттолкнул механистку и мимолетно посмотрел на пульты. Оставшиеся в живых пилоты, прикрывая руками голову, валялись на полу. «Снижайте ход!» — кидаясь на Мухаммади, крикнул Кей. Маржан уже поднялась ему навстречу. Удар, нанесенный целой рукой, заставил броню гулко вздрогнуть и слегка промяться. Дач перехватил горло механистки, замер, держа ее на расстоянии вытянутой руки. Еще два удара ногами. Броня пока держала. Кей начал сжимать пальцы. «Не сможешь», — отчетливо сказала Маржан. Ее трахея была прикрыта слишком надежно, чтобы стальная хватка лишила Мухаммади способности говорить. Пальцы Кея скрежетали, скользя по металлическим кольцам шеи. Свободной рукой Кей ударил механистку в лицо. Раз, еще раз. Серебряная маска смялась, хрустальные линзы разлетелись в пыль. «Убирайся к дьяволу», — сказал Кей. «Ты сам дьявол». «Я просто никто». Очередной удар Кея заставил голову механистки неестественно запрокинуться назад. Маржан взвыла, в мучительном напряжении, пытаясь вырваться. Стараясь не замечать мигающего у самого лица огонька, энергия брони была на исходе, Кей продолжал давить. Отвратительный звук, не выдержала плоть. Тело Мухаммади обмякло, когда сломался позвоночник. Дач отпустил его, живая статуя упала. Движением подбородка Кей включил форсаж, вытягивая последние капли энергии из аккумуляторов брони. «За Арти!» — сказал он, опуская закованную в металл ногу на лицо Мухаммади. Чавканье расплескивающихся тканей, тонкий визг замкнувших цепей. Тело механистки осталось лежать, слегка подергиваясь в последних электронных конвульсиях. Расплющенное серебро лица безучастно отражало свет. Кей повернулся к Томми, который стоял на коленях возле Артура, и встретил взгляд навигатора. Тот даже не пытался достать бластер, одной рукой держась за затылок и не снимая другую с клавиатуры. «Не успеваем», — сказал он. «Режимы нарушены. 7 минут до выхода. На субсвете». Лемок встал, не отрывая взгляда от дисплея. «Все. Не успеть». Им предстояло маленькое путешествие в будущее. Кто-то безумно рассмеялся за спиной. Лемок не обернулся. Им вдруг овладело спокойствие, ледяное безразличие. Когда Кей убил механистку, адмирал только кивнул. Молодец. Сейчас в рубку ворвется Шигал, и дача постигнет судьба Мухаммади. Что ж, последний спектакль обещал быть интересным. Склонившись над экраном, Лемок смотрел на Кея, который осторожно взял Артура Кертиса на руки. «Спасибо», — сказал Кей. Во взгляде Артура еще была жизнь, где-то глубоко, под пленкой наползающей тьмы. «Стимулятор», — прошептал он. Кей не колебался. Если броня не ввела лекарство самостоятельно, значит, оно могло лишь повредить. Но Артур имел право на эту последнюю вспышку сил, пусть даже она сожжет его на минуту быстрее. Дач вручную включил медицинский блок брони. «Уходите», — немногим отчетливее прошептал Артур. «Уходите с корабля». Кею показалось, что юноша бредит. Наверное, мысль отразилась на его лице. «Это гипер. Здесь иные законы». Артур отчаянно пытался что-то объяснить. «Выйдя за поле корабля, вы потеряете момент инерции. Вас выбросит в реальный космос с нулевым движением относительно точки выхода. Как челнок. Помнишь, у Дагара?» Кей не сразу понял, что это не было бредом. У Артура Кертиса был план побега. Вот только сам он уже не успевал им воспользоваться. «Будет шанс». Губы Артура синели, но голос стал тверже. Стимулятор действовал. «Не бойся, если ты прав, то шанс будет». «Мы не сможем тебя забрать». Кей осторожно коснулся пробитой брони. На металле перчатки запузырилась кровь. «У меня Атан. Забыл?» Артур даже попытался улыбнуться. «Еще один раз. Какая разница? Добей меня». «Нет. Подожди, я попробую закрыть броню». «Ты спасаешь труп», — неожиданно отчетливо и громко сказал Артур. «Это только оболочка. Тебе ее не унести». «Я не буду стрелять в тебя». «Дач, я прошу. Важно умереть в этом времени». «Ты успеешь и сам», — жестко ответил Кей. «Я не буду тебя убивать». «Дач, ты слишком привык к боли». «К смерти», — поправился Кей, опуская Артура на пол, бережно и нежно. «Ты слишком ее полюбил. Я не стану твоей смертью». Он больше не обернулся к Артуру. Выстрел Шигала расплавил дно лифта так же успешно, как встроенный лазер Маржан вскрыл его потолок. Осыпанный блестками застывающего металла, он вывалился в рубку. Первое, что он увидел, были трупы. Охранники, сраженные Артуром, механистка, один из пилотов, располосованный почти надвое, и младший Кертис, собственной персоной, мертвый или умирающий, ушедший или уходящий в Атан. Какая разница? Живые были не намного словоохотливее мертвых. «Где?» — закричал Шигал. Офицер за навигационным пультом коротко кивнул. Клинч-командор повернулся к двери аварийного шлюза. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, какой путь бегства избрал Дач. Предоставив десантникам и пилотам самим делать выбор, он бросился вслед за Кеем.